Глава шестая. Шла третья ночь в этой квартире. Температура у Иры уже держится в пределах нормы. 37,2, иногда чуть выше, но это уже не то, что было в первый вечер. Она спит рядом, тихо сопит, иногда что-то бормочет во сне. И вот уже третий день я остаюсь с ней, меняюсь местами с Тимуром, который то уезжает оформлять документы по захоронению, то на работу. Туда он ездит только по важным делам. Все остальное время, конечно же, посвящает дочери. На днях все дела по захоронению были улажены. Более того, я тоже присутствовала на похоронах. Для чего-то я хотела убедиться, что Инессы действительно не стало и что это никакая не шутка, потому что до последнего не хотела верить, что мамы у Иры больше нет. И убедилась, когда увидела ее воочию. В первый и последний раз. До этого видела только на фотографиях в этой квартире. Она была красивой женщиной, и кое-что Ира от нее унаследовала, например, губы и носик. За эти дни я прикипела к девочке так, что разделяла ее тоску по маме вместе с ней. И хотя Ире никто не сказал прямо, куда именно делась мама, но уверена, ей ее не хватало. Все это время Тимур спит на полу рядом с нами, а я... Я постепенно перестаю понимать, куда вообще движется моя жизнь. Первые сутки я была в шоке. Вторые — в каком-то туманном ожидании. Третьи — сегодня. Внутри меня будто начинают просыпаться чувства, которые я не хочу чувствовать. Я привязываюсь к Ире. Слишком быстро, слишком глубоко. И это страшно. Я лежу на маленькой кровати рядом с ней и слушаю, как равномерно она дышит. Ее волосы растрепались, и пряди липнут ко лбу. Я осторожно убираю одну, чтобы она не мешала ей дышать. Она такая родная. Наверное, потому что в ней частичка Тимура, безусловно. И это по-прежнему вообще-то больно. Теперь Ира так-то нуждается во мне больше, чем кто-либо в этом мире. Но как только я позволяю себе эту мысль, сердце сжимается. Это ребенок моего мужа. Ребенок женщины, которую я никогда не знала. Я смотрю в потолок и шепчу себе почти беззвучно, как я вообще оказалась в этом. Через неделю ко мне приезжает сестра Таня. По телефону я вкратце обрисовала ей ситуацию и попросила пока ничего не говорить родителям. Она звонит мне заранее. «Я у подъезда, впускай». Я выхожу встречать ее. Таня крепко обнимает меня, так как умеют только сестры. Сразу, без вопросов, без лишних слов. От ее запаха и от тепла я впервые за эти дни чувствую, что могу расплакаться. «Пошли», — мягко говорит она. «Давай хоть посмотрю на эту твою маленькую катастрофу». Мы заходим в квартиру. Тишина. Ира наконец уснула. Тимур должен вот-вот приехать с работы. «Ира пока спит. Познакомишься с ней позже», — шепчу сестре. Таня кивает, осматривает крохотную кухню и смотрит в сторону комнаты. «Ну что?» — начинает она тихо. «Рассказывай все, как было, от самого начала». Я рассказываю ей все. У нас никогда не было секретов, и теперь я могу вытащить наружу каждую больную часть этой истории. Про звонок Инессы, про свидетельство о рождении, про то, что ребенку 5, и про измену, про кризис в наших отношениях много лет назад, про то, как Тимур говорил, что у них была всего одна ночь, и последствия этой ночи. Сейчас спит в детской. Таня слушает молча, не перебивая. Только в какой-то момент ее глаза темнеют. «Он тебе изменил через столько лет после свадьбы, пока ты думала, что вы строите семью?» Я киваю. «И ничего не сказал, когда узнал о ребенке?» «Ничего», — голос дрожит. Он сказал, что боялся меня потерять, да и просто не успел. С Инессой все случилось очень стремительно. Таня тихо выдыхает, я отвожу взгляд. «Но ты же останешься с девочкой», — спрашивает она мягко, а потом сразу добавляет, «пока ей нужно». «Да, пока нужно. Пока она окончательно не поправится». Я сжимаю руки. «А потом я уйду. Таня, я не могу жить с этим человеком. Я не могу смотреть на него и не вспоминать предательство. Я не смогу». «Ты уверена?» — тихо спрашивает она. «Да», — отвечаю сразу. И вдруг понимаю, что впервые произношу это вслух. «Аня». Она приближается ко мне, берет за руки. Я рядом. Я помогу тебе. Если нужно жить у меня, живи. Если нужно время, бери. Не бойся принимать решения. Ты справишься. Я закрываю глаза, потому что чувствую, как внутри все начинает болеть сильнее. От ее поддержки, от того, что кто-то наконец-то держит меня за руки. Мне страшно, признаюсь. Мне очень страшно. Я не понимаю, куда все это ведет. «Иногда жизнь ведет туда, где мы должны быть, даже если мы сопротивляемся», — говорит Таня. Я киваю, но в груди все равно что-то тянет, болит, зовет. Я вроде не мама, но материнский инстинкт, он включился на полную. Мы сидим на кухне долго, час-два, может быть, больше. Я рассказываю все, каждую деталь, каждую мысль, каждую эмоцию. Таня слушает, сжимает мою руку, иногда вытирает мне слезы. И впервые за несколько дней я чувствую, что могу дышать. И вот когда на улице уже становится темно, из комнаты доносится робкий звук. Шорох, тихие шаги. Ира. Она выходит босиком, в пижамке, с мягким пледом, который тащит за собой по полу. Темные волосы взъерошены, глаза сонные, чуть опухшие после болезни. Она прижимает ладошку к полуоткрытому рту. Тихо зовет она, словно боится, что я исчезну, если скажет громче. Я встаю, подхожу к ней. «Ты проснулась, маленькая? Тебе воды? Давай-ка наденем носочки». Она мотает головой, подходит ближе и к себе прижимает мою руку маленькими теплыми пальчиками. Смотрит прямо мне в глаза. «Мама!» — шепчет она. У меня обрывается дыхание. Таня с тревогой смотрит то на меня, то на Иру и молчит. Ира повторяет чуть громче, будто убеждаясь сама. «Мама!» — и тянет ручки ко мне. В этот момент я понимаю, что мое сердце падает, ломается и собирается заново, уже другим. Я беру ее на руки, и Ира сразу обнимает меня за шею. Крепко, доверчиво, безоговорочно. В груди боль, такая сильная и чистая, что я не могу выдохнуть. И я не знаю, готова ли я к тому, что будет дальше.